Новые опасности возникают от того, что по мере развития и лечения могут воспроизводиться более глубоко лежащие влечения, еще не нашедшие себе выхода. Наконец, поступки пациента вне перенесения могут повлечь за собой временную опасность для жизни или даже принять такую форму, что навсегда обесценит желанное здоровье. Легко оправдать тактику, применяемую врачом в таком положении. Для него остается целью воспоминание по старому способу репродуцирования в психической области, и он продолжает преследовать эту цель, хотя прекрасно знает, что при новой технике этого достичь нельзя. Он готов к постоянной борьбе с пациентом, чтобы удержать в психической области все импульсы, которые пациент пытается перевести на моторную область, и считает триумфом лечения тот случай, когда ему удается освободить пациента посредством работы воспоминания от чего-нибудь, что пациент пытается выразить путем действия. Если привязанность при помощи перенесения может быть использована, то посредством лечения удается не допустить больного до всех более или менее значительных действий воспроизведения и использовать такие намерения как материал для терапевтической работы. Легче всего уберечь больного от опасности, вытекающей из его желания приводить в исполнение свои импульсы, обязав его не принимать никакого важного для жизни решения до окончания лечения, не выбирать профессии окончательного объекта любви, а ждать наступления выздоровления для выполнения всех этих намерений. При этом стараешься, поскольку можно, соединить личную свободу анализируемого с такими мерами предосторожности, но не мешаешь ему привести в исполнение его безобидные, хотя и неразумные намерения, не забывая того, что человек учится уму-разуму только на своей беде и на своем опыте. Встречаются случаи, когда пациенту невозможно помешать еще во время лечения вступить в какое-нибудь совершенно нецелесообразное предприятие, и лишь позже он становится более уступчивым и поддается аналитической обработке. Иногда неизбежны и такие случаи, когда не успеваешь наложить узды перенесения на разнузданное влечение, и когда пациент актом воспроизведения разрывает связь, привязывающую его к лечению. Как на крайний пример, я могу указать на случай. Немолодая дама неоднократно оставляет в сумеречном состоянии свой дом и своего мужа и куда-то убегает, не сознавая мотива своего бегства. Она приступила к лечению с ярко выраженным нежным перенесением, чрезвычайно быстро разросшимся в первые же дни, и в конце недели сбежала также и от меня еще раньше, чем я успел ей сказать что-нибудь, что ее удержало бы от этого воспроизведения.